нужно обязательно пойти со мной, — возбужденно закричал он. — Мы нашли подрывной механизм. Через искореженные балки и горы мусора мы добрались до ямы, вокруг которой стояли на коленях три других эксперта. Саша Вробель указал на остатки будильника устаревшей модели. Стрелка на эмалированном циферблате стояла на половине первого. Кусок проволоки еще висел на контакте, который был соединен с механизмом звонка. «Примитивное устройство», — объяснил Саша. «Временной взрыватель, который может смастерить любой маломальски соображающий школьник. Насчет вида взрывчатки мы пришли к согласию. Речь может идти о пластичной массе, ультрасовременном бризантном материале, который используется в армии». Я внимательно посмотрел на латунный механизм. Корпус отсутствовал. «Могли часы после взрыва еще продолжать ходить?» — спросил я. «Невозможно, Джерри. Шестеренки погнулись и выскочили из опор. Пружина маятника сломана. Они остановились, когда взорвался заряд». Я посмотрел на часы, когда взлетело облако дыма. Ну, сотрудники полиции имеют привычку фиксировать время происшествия. Это случилось ровно в половине десятого утра. И все же стрелка на разбитом циферблате указывала на половину первого. Этому могло быть только одно объяснение. Кто-то перевел стрелки ровно на три часа вперед. У меня возникло страшное подозрение. Слова Лери, которые передал нам бригадир Лефер, теперь приобрели смысл. Я нашел этому подтверждение у группы рабочих, которые, получив разрешение нашей комиссии, убирали мусор на заводском дворе. Когда у вас начинается перерыв на обед? — По-разному. Мы все обедаем в столовой, вон там. Он показал на невысокое здание, стоящее за целым рядом мусорных контейнеров. Чтобы не было большой очереди, мы обедаем в три смены. В половине двенадцатого, в двенадцать. И в половине первого. А когда там бывают люди из цеха номер 4? В 12. Это объясняло потрясение Лери. Человек, передавший ему взрывное устройство, утверждал, что адская машина взорвется в половине первого, когда люди из цеха будут на обеде. А в действительности перевел часы вперед, чтобы не только разрушить оборудование, но и уничтожить людей, которые его обслуживали. Вероятно, Лери даже представления не имел, каким будет разрушительное действие заряда. Когда он потом собственными глазами смог увидеть это и вдобавок осознать, что его обманули, он повесился. Судя по словам, услышанным Лефером, он имел дело только с одним человеком. Я поделился своими соображениями с Филом. «Откуда ты знаешь, что Лери действовал по заданию?» — спросил он. «Доказательств нет. Может быть, он хотел отомстить. Кроме того, у нас есть три свидетельства, что Лери лишь сегодня утром распорядился передать в цех номер 4 600 килограммов нитролака. Очевидной необходимости в этом не было». «Это не противоречит моей версии», — возразил я. «Но ты забыл, что Лери сказал Леферу. Зачем ему нужно было говорить, что его обманули, если за ним никто не стоял? А если Лефер лжет, тогда он должен быть отличным актером. Я согласен, что вся моя версия базируется на его показаниях. Конечно, нужно его проверить, однако это доказывает, что Лери не совершил самоубийство, а был убит». Но наша комиссия однозначно признала самоубийство. «Едем к Лери домой?» — предложил Фил. Ягуар в течение этого долгого дня был отбуксирован в нашу мастерскую и там отремонтирован. Выяснилось, что перегорела электропроводка. Коллега доставил машину обратно после полудня. Лери жил за Астория парком в районе Квинс. Его хозяйкой была пожилая вдова бухгалтера, которая сдавала комнаты молодым людям. Едва обнаружив тело, мы отправили двоих коллег произвести обыск. Миссис Гольдштейн охарактеризовала Лири как спокойного квартиранта, который не доставлял ей никаких хлопот, всегда аккуратно платил за квартиру и никогда не приводил поздних гостей. Он задолжал только за завтраки за последние 2 недели, но из-за них вчера вечером рассчитался. Итак,